Глава 60. Алекс глубоко вздохнула. «Итак, ты хочешь услышать официальную версию или мою интерпретацию?» «Официальную», — ответила Ким. «С клинической точки зрения таких понятий, как злой ребенок или ребенок-социопат, не существует. Считается, что таковой еще недостаточно сформировался, чтобы вешать на него ярлыки. Так что специалисты могут говорить о поведении социопатического типа, но не более того. Скорее всего, они поставят диагноз «расстройство поведения», что может рассматриваться как предвестник социопатии. Расстройство поведения – это синдромы, характеризующиеся устойчивой неспособностью планировать и контролировать поведение, выстраивать его в соответствии с общественными нормами и правилами. «Расстройство поведения?» – переспросила инспектор. Оно начинается в раннем подростковом возрасте и чаще встречается у мальчиков. Обычные проявления – эгоизм, неспособность налаживать взаимоотношения с окружающими, отсутствие чувства вины, часто повышенная агрессивность. Такие дети обычно бывают драчунами, мучают животных, не соблюдают правила и лживы. «Очаровательно», – заметила детектив. Но ребенку не поставят диагноз расстройства поведения, если раньше у него не диагностировали вызывающее оппозиционное расстройство, являющееся предвестником расстройства поведения. Вызывающее оппозиционное расстройство – это расстройство поведения обычно у детей младше 9-10 лет, для которого характерно непослушание, провокационное, враждебное, вызывающее поведение, игнорирование просьб и правил взрослых. Ким нахмурилась, и перед глазами у нее возникла русская матрешка. «Минуточку. Вы хотите сказать, что этот процесс развивается на протяжении всего периода формирования ребенка? И необходимо, чтобы тот отвечал всем этим критериям? Вызывающее оппозиционное расстройство ведет к расстройству поведения, которое, в свою очередь, ведет к антисоциальной психопатии». А для того, чтобы ребенку поставили диагноз «антисоциальная психопатия», Алекс кивнула, необходимо, чтобы диагноз «расстройство поведения» был поставлен до того, как ребенку исполнится 15 лет. «А лечение?» — с надеждой в голосе спросила инспектор. «Лечения или лекарств не существует, Ким?» Алекс закатила глаза. «И ты это прекрасно знаешь. Поведенческие методы тоже не работают, потому что направлены на специфические проявления и смазывают общую картину. Критерии диагноза перекручены между собой, как узлы на канате. С ребенком за последние 12 месяцев должны произойти 3 или более событий из следующего списка. Он должен совершить акт издевательства над кем-то, ввязаться в драку с использованием оружия, проявить жестокость, участвовать в групповом хулиганстве, вымогательстве, вооруженном ограблении или действиях сексуального характера. «Боже!» – прервала ее детектив. «И это еще не все. Сюда же идут поджог, серьезная порча имущества, ложь с целью завладеть имуществом, кража в магазине, жизнь вне дома, бегство из дома, а также пропуск уроков без уважительной причины. И что-то из этого должно случиться за последние 6 месяцев». «По мне, так это все похоже на перекладывание ответственности друг на друга», — заметила Стоун. «Каждый пытается откреститься от проблемы, чтобы не принимать тяжелых решений». На лице социопата появилась медленная, ленивая улыбка. «А здесь мы с вами, инспектор, думаем абсолютно одинаково». «Так наслаждайтесь этим, Алекс. Маловероятно, что такое случится еще раз», — сказала Ким. «Ладно, а теперь расскажите мне о причинах. Может быть, если она поймет причины возникновения болезни, ей удастся сузить круг подозреваемых. Эти отклонения чаще возникают в проблемных семьях», продолжила рассказывать заключенная. «Они могут быть следствием трудностей усвоения социально значимой информации или того, что в таких семьях взрослые часто не уделяют детям достаточного внимания. Но у 80% детей они исчезают с возрастом». Стоун почувствовала облегчение. Ей необходима была статистика, а эта цифра выглядела вполне благополучной. «Но это вполне», — начала была инспектор. «Это полная хрень», — голос Алекс заставил ее замолчать. «Это невероятно высокий процент излечения, который не включает в себя статистику, не поддающуюся учету». «И что же именно?» «Число тех, кто научился скрывать свои проблемы». «Как вы?» — поинтересовалась детектив. «Да, Ким, именно как я». Торн улыбнулась, но улыбка у нее получилась холодной. «Так что же вы хотите мне этим сказать? Инспектор не была уверена, что хочет услышать ответ. Она подозревала, что сейчас они перешли к обсуждению интерпретации действительности, придуманной самой Александрой. «Я пытаюсь сказать, что ветрянка не превратится в оспу, если вам уже 18. Так что тем, что я представляю собой сейчас, я была всегда, с того самого момента, когда начала сознательно мыслить. В жизни я никогда никого не любила, никогда не испытывала вины за свои действия, только разочарование, если они не давали желаемого результата. Меня никто и ничто не трогает. У меня ни с кем нет прочных связей. И любого человека, который встречается мне на пути, я рассматриваю лишь как орудие для достижения своих целей». Ким не могла оторвать глаз от лица Алекс, от той искренности, которая была на нем написана. «И ты должна понять, что я стала такой не тогда, когда мне исполнилось 18, и меня можно было диагностировать как социопата или психопата, или как там еще они меня называют. Я всегда была такой. Даже когда была милым ползунком, малышкой, которая учится ходить, или очаровательной девочкой, которая ходит в ясли, или когда открывала подарки, полученные на свой 5-й день рождения. Я всегда была социопатом, только ни у кого не хватило смелости сказать об этом в открытую». «А это что-то изменило бы?» — спросила Стоун, стараясь не показывать заинтересованности, которую испытывала. «Во мне? Нет», — честно призналась Алекс. «Я такая, какая есть, и никакой ярлык не заставил бы меня вести себя по-другому. Но, может быть, это убедило бы моих родителей, что мне нафиг не нужны все их обнимашки, поцелуйчики и их понимание. Все это были только дополнительные инструменты для моих манипуляций». Ким была благодарна этой женщине за откровенность, хотя и чувствовала себя очень некомфортно. Такую Александру она еще никогда не видела. Неожиданно взгляд социопата сфокусировался на какой-то точке над головой детектива. «Самопознание — вещь прекрасная», — сказала Торн измученным голосом, уносясь мыслями куда-то вдали и с трудом сглотнула. «Но оно мало помогает, когда твои родители смотрят на твою сестру с нескрываемым обожанием. А тебя рассматривают с подозрительной настороженностью. Ты можешь себе представить, как это может изменить ребенка?» — спросила она с подковыркой. Инспектор отрицательно покачала головой. Ее мать одинаково ненавидела и ее брата-близнеца. Правда, дьявола она видела только в Мике. «Душечка Сара получала все», — продолжила Алекс, и на ее покрасневшие глаза навернулись слезы. Ким в сомнении приподняла брови, но заключенная уже как будто говорила с кем-то другим. «Как только Сара родилась, я поняла, что она будет любимицей. Я прочитала это в глазах родителей. Она была теплой, нежной, любящей, всем тем, чем не была я». Торн смахнула слезы, но на глаза ей сразу же навернулись новые. «И с того самого момента я превратилась в отверженную. У моих родителей была их идеальная дочурка, та, о которой они всегда мечтали. А неидеальная и изломанная была отброшена в сторону, и теперь ее все игнорировали, повесив на нее ярлык «чудная и странная». Может быть, если бы они хоть чуть-чуть постарались...» Алекс, замолчав, уставилась в столешницу. «И это могло что-то изменить?» — задала вопрос Ким. Александра подняла голову. В ее довольных глазах не было никаких следов эмоций. «Да ничего. Но посмотри, как легко ты поверила в такую возможность». Теперь социопат выглядела разочарованной, словно инспектор была невнимательной ученицей. «И это при всем том, что ты обо мне знаешь и что я тебе сделала. Твои жалкие эмоции вновь подвели тебя и повлияли на твою способность мыслить логически. А я такого недостатка лишена. Тебе хочется верить, что существует частичка меня, до которой можно достучаться. То есть даже ты, какой бы лишенной эмоций закрытой ни была, имеешь слабость, которую можно использовать. Ты надеешься на лучшее». «Вы просто уму непостижимы», — Стоун покачала головой. Алекс улыбнулась, будто услышала комплимент. «Еще в детстве я поняла, что если буду долго, не мигая, смотреть в одну точку, то из глаз у меня потекут слезы». Ким почувствовала разочарование от того, что была готова поверить в то, что в этой женщине еще остались крупицы человечности и раскаяния. «Твоя проблема в том, что тебе хочется верить в ту часть меня, пусть даже совсем крохотную, которая может жаждать нормальной жизни». но мне не нужны семейные узы. Я не хочу становиться частью семьи». «У тебя она была, и посмотри, чем все это закончилось», — сказала Александра со значением в голосе. «Ты носишь в себе вину и боль, которые влияют на все решения». «Алекс», — в голосе Ким послышалась угроза. Торн состроила гримасу. «Боже, неужели ты действительно была уверена, что наша беседа ничем меня не заинтересует?» Инспектор приподняла бровь. «Ладно, но теперь-то ты наконец поняла. Тебе надо прекратить думать, что спасти можно любого. Такой подход дает людям вроде меня еще больше возможностей манипулировать тобой». «Так кого же мне надо искать?» — спросила детектив. «Одинокого ребенка, лишенного связи с родителями, семьей, сверстниками, учителями. Такие могут уходить в социальное затворничество по собственному выбору. Отсутствие связей и невосприимчивость к наказаниям». Ким задумалась о тех людях, с кем ей приходилось встречаться за последние несколько дней. «Но имей в виду, что если он научился жить в мире с самим собой, то некоторые из этих признаков могут быть незаметны». Стоун открыла рот, чтобы ответить, но в этот момент вибрация сообщила ей о том, что на ее мобильник пришло сообщение. Она достала телефон и прочитала его. Потом вновь убрала трубку и посмотрела в полные любопытства глаза Александры. «Что-то важное?» — спросила психиатр. «Ты его не знаешь», — ответила Ким, отодвигаясь от стола. «А теперь я чувствую, что уже не могу тебя больше терпеть. Ты действительно так же безнадежна, как я о тебе и думала». «Но теперь ты понимаешь, что я в этом не виновата», — детектив подумала какое-то время, прежде чем ответить ей. «Все равно это не освобождает тебя от наказания, Алекс. Ты здесь за то, что сделала. И как ты мне объяснила, все твои решения являлись сознательными. Это был сознательный выбор, превратившийся в осознанные действия. Ты прекрасно понимаешь разницу между хорошо и плохо, и все-таки поступаешь так, как поступаешь. Так что ты сама во всем виновата». С этими словами Ким направилась к выходу. «Знаешь, а ты к нему еще не готова», — крикнула Торн ей вслед. «К чему?» — спросила детектив, обернувшись. «К тому, кто послал тебе это сообщение. На твоем лице я заметила улыбку, которую ты даже не почувствовала. Не знаю, от кого это сообщение, но, повторяю, ты к нему совершенно не готова». «Пошла ты куда подальше, Алекс». Ким даже не стала объяснять, что в сообщении ничего такого не было. Это была просьба о срочной встрече в повозке и лошадях для получения важной информации. И прислала ее Джоанна Уэйт.